Тряхнув головой, я прогнал наваждение. Детей, вот же тварь, одаренных, которых привозил Равендель. Ты поэтому был рад, что он сдох? Да, но только Равендель далеко не единственный поставщик, хоть и самый успешный. Как только Казантир предложил цену выше, чем давали имперские дома, то многие без раздумий поменяли заказчика. Но на кой черт Казантиру это нужно? За такие дела можно обеспечить себе скорую встречу с первым императором или каким-нибудь магистром. Жертвоприношение – главное табу в цивилизованных королевствах Павелина. Узная о таком, никто не будет его защищать, даже собственный народ. Мир меняется, Мазай. Посмотри, что происходит вокруг. Кто-то расшатывает это хрупкое равновесие, сложившееся между главными игроками. Еще чуть-чуть, и всем будет плевать на прошлые договоренности и правила. Все будут заняты написанием новых. Я далек от большой политики, Дунвист. Меня куда больше волнует личная безопасность и благополучие отряда. Так ты поэтому осел в княжестве? Надеешься переждать бурю под защитой стен заставы? Не обо мне сейчас речь. Потому не увлекайся рассуждениями. Ты должен мне эту историю, и ты ее расскажешь. Что ж, тогда слушай. Ты, конечно, считаешь меня выжившим из ума стариком, которого госпожа Деневиль решила напоследок использовать в своей грязной игре. Вот только я это понимал тогда и понимаю сейчас. Но на мое решение это не сказалось. Этот ублюдок должен был умереть. Я ведь не сразу поверил Хеске, но он был убедителен и предоставил доказательства. А потом я увидел, как в город входят эти выродки, и все встало на свои места. А боги, давай без загадок, у меня нет уже сил, голова и так норовит лопнуть от всех этих раскладов. Казантир продался Ковину, сжалился надо мной рыцарь. По крайней мере я видел культистов, въезжающих во внутренний город, точно таких же, каких видели перед тем прорывом бездны, который пожрал целую деревню и чуть не угробил меня и госпожу Деневиль. Думаю, жертвенные камни предназначены для них. Не удивлюсь, если Казантир сам состоит в Ковине. Тогда королевство обречено. Теперь понятно, откуда у главного мага появились деньги. Но почему именно одаренные? Почему он попросту не устроит кровавую мессу, распотрошив десятую часть королевства? Камни, полученные из одаренных, другие, намного сильнее и сгодятся там, где простые будут бесполезны. К тому же нельзя постоянно резать людей на алтаре. Камень постепенно присыщается жертвами и после нескольких десятков ритуалов требует длительного времени для восстановления. Ты меня пугаешь, откуда неодаренный мечник может знать такие подробности? В основном от Хески. Он еще со времен Угрюмой очень сильно увлекался этой темой, а еще демонами и бездной. Про нее он тоже много интересного говорил, такого, о чем не стоило упоминать в присутствии служителей ордена или короны. Кстати, часть из этого нашло свое подтверждение еще тогда, в бытность нашей с ним службы. Что, например, ХМ, знаешь, что демоны делают со своими жертвами, прежде чем их сожрать? К сожалению, да, и не понаслышке. Меня снова пробрала дрожь от воспоминаний о событиях, случившихся неподалеку от хвостов. А знаешь ли ты, что перед самой смертью в этих измученных болванках образуются точно такие же жертвенные камни? Именно их поглощает демон, чтобы стать сильнее. Ему нужна жизненная сила в чистом виде, чтобы эволюционировать. Плоть лишь строительный материал, необходимый, но не дающий качественного роста. Не знал, ты так получил свои камни для меча? Дунвист кивнул, ненадолго погрузившись в свою память. Хреновое было дело. Пришли уже к ужину, благо тварь оказалась не очень сильной, младший демон, без мозгов и магии. Порубили его десятком, всего двоих тогда потеряли, а когда начали снимать несчастных. В общем, я с дуру камни эти к Хеске принес, а он меня просветил на их счет. Я даже хотел было выкинуть их в ледяное озеро, но он переубедил, сказал, что нам кузнец хороший нужен. Вот так и получился он. Бывший рыцарь похлопал себя по ножнам, давая понять, о чем говорит. Скажи, а того высшего демона, что напал на экспедицию Деневиль, ты им срубил? И снова он согласно кивнул, после чего добавил, камней когда-то было три, сила одного была потрачена в тот момент. Вот же, кажется, я теперь понимаю, почему маги во главе с первым императором запретили жертвоприношение в Павелине. Имея такой ресурс, можно наделать до хрена оружия, опасного даже для самых сильных одаренных. Чего стоит жизнь парочки замученных заморышей против жизни целого мастера, тем интереснее личность этого Хески, не боящегося таких вольных экспериментов, и так много знающего о природе бездны и ее твари. Хорошо, вернемся к вашему заданию, которое вы с таким треском провалили. Вас раскрыли? Ха, в том-то и дело, что нет. По крайней мере, я так не думаю. Никаких обвинений или допросов не было. Просто в какой-то момент я очнулся бегущим по узким улочкам Железного города, пытаясь уйти от погони. Так получается, что ты никого и не убивал, что ли? В твоем голосе я слышу чуть ли не разочарование, Мазай, скорее раздражение. Ответь уже на вопрос. Я помню выпученное лицо короля, застывшего на балконе, помню, как нанес удар, отправивший его в короткий полет. И все. Ни как я там оказался, ни как я оттуда выбрался, я не имею ни малейшего представления. Ровно как зачем мне это могло понадобиться. Могу лишь предположить, что не только я и Хески играли в свою игру. Казантир в этот момент тоже разыгрывал свою карту, и его ход наступил раньше. Случайное совпадение, в них даже Хески не верил, а я уж тем более. Ладно, нам по-прежнему нужно добраться до княжества, не привлекая к себе внимания. Дальше уже решим, что нам с этим делать. Хорошо, но ты тоже обещал историю про моего сына, в лицах, красках, по ролям. Помнишь, я лишь устало вздохнул и направил своего коня взбираться на небольшой холм, с которого должна была проглядываться ближайшая деревня, последняя остановка на пути к дому. Господин, у меня для вас новости. Филимир, главнокомандующий королевской гвардией, знал Казантира давно. Он разделял его убеждения и не подводил в ответственный час. Но несмотря на это, боялся входить в кабинет главного мага без приглашения. Входи. Наш поставщик, господин Равендель, он скончался пару дней назад в своих покоях в гостевом доме. Вот как, а я-то думал, почему он так и не заявился клянчить надбавку к цене, как нагло обещал накануне. Есть подозреваемые, прислуга уверяет, что это несчастный случай. Его нашли голым за столиком с рассыпанной на нем дурной пылью. По всей видимости, вдохнул слишком много. Следов насилия или отравления на теле нет. Все сбережения и ценные вещи на месте. Дознаватель подтверждает правдивость этих слов. Но раз ты торопишься с докладом, значит, не все так просто. Смута в столице закончилась, и сегодня я разослал приказы открыть ворота, как мы и планировали ранее. Потому вспомнил, что у этого мага была бумага с особым пропуском, и решил, что такой документ необходимо изъять из его личных вещей. Верная мысль, похвалил Казантир. Вот только ее в покоях Равенделя не оказалось. Тогда я отправил людей собрать отчеты, какие ворота открывались на период блокады внутреннего города. Так вот, все, кто приехал в столицу по специальным пропускам, его покинули. Ты хочешь сказать, что кто-то воспользовался пропуском этого выскочки, чтобы сбежать из города? Я это допускаю, мой господин. Казантир забарабанил пальцами по столешнице, тем самым выказывая свое недовольство. Опроси всех младших командиров на воротах, кто-то должен его вспомнить. Затем приведи его ко мне, я хочу, чтобы он показал мне его лицо. И вдруг лицо мага стало сосредоточенным, а сам он посмотрел в стену, но словно видел сквозь нее. Так смотрит вдаль, а не на предмет перед собой. А вот и наш цареубийца, пробормотал он. Далеко же ты забрался? Кажется, наш беглец нашелся. Как и скорее всего, убийца несчастного Равенделя. Кто же такой дерзкий и могущественный ему помогает? Отправить погоню? Нет, это уже не так важно. Сейчас нам нужно выиграть решающее сражение. Эти выродки на севере решили окончательно развалить королевство, объявив независимость. Пример всех этих сраных баронств и княжеств не дает им покоя. Нужно разбить их войско в зародыше, а зачинщиков бунта посадить на колья. Это будет хорошей тренировкой для нашей армии и пойдет на пользу сговорчивости остальных. Королевство должно сплотиться, все, что этому мешает, должно сгореть в очистительном огне. Да, мой господин, гвардия и отряды наемников готовы выступить по вашему приказу. Я лично поведу их и обеспечу единство нашему государству. Я не сомневаюсь в тебе, мой друг Филимир. Ты верен мне и нашей общей цели. Но перед этим тебе предстоит завершить еще одно дело. Как я уже сказал, старая династия должна исчезнуть, вся без остатка. Как это ни прискорбно, но Белла не исключение. Но она же совсем юна и не имеет никаких притязаний на трон. Она готова отречься от своего статуса и любых регалий. Никакой угрозы. Филимир, я не повторяю дважды. Просто радуйся тому, что у вас еще не успели случиться дети. Или лучше скажи мне за это спасибо. Главнокомандующий королевской гвардии смиренно склонил голову, признавая абсолютную власть будущего короля. Как будет на то ваша воля, господин, я все сделаю. Сам, глава 11. От деревни остались лишь обгорелые остовы бревенчатых срубов, над которыми кое-где еще курился дымок, а еще несколько наспех обструганных кольев да кривых жердей, установленных по центру бывшей базарной площади. К ним были привязаны покалеченные и уже окоченевшие на холоде тела мужчин, что отметало версию о стихийном бедствии вроде большого пожара. Судя по добротному кафтану и прочей одежде, то были староста и его приближенные. Наверное, оказались слишком строптивыми, за что и поплатились своими жизнями. У кого же эта рука не дрогнула начисто спалить деревню почти на 200 дворов? Зев, выясни, как давно они висят. Вы двое, проверьте следы. Нужно понять, кто и когда здесь побывал. Не хотелось бы угодить в передрягу, когда до заставы всего 30 лик. А вы чего вылезли, Ланита? Уведи сестру внутрь, нечего ей тут разглядывать. Осмотр четкой картины не дал, но стало хотя бы понятно, что все случилось еще вчера. Трупов было на удивление мало, не считая тех, что висели на площади. Братья наткнулись еще на несколько тел, в основном мужчин, видимо, решивших до конца защищать свое имущество, а может семью. А вот все ценное было вывезено начисто, даже металл с кузницы и инструменты. Свежие следы вели в трех разных направлениях, и если в одном присутствовали отпечатки подков и тележных колес, то в двух других – только пеших путников, половина из которых явно была детьми. На Казантира это не похоже, у него другие методы общения с народом. Да и какой ему резон разграблять свою же страну? Значит, это дело рук его противников, кивнул Дунвист. Север королевства всегда был строптивым. Чего только стоят вольные баронства, объявившие однажды свою независимость. Думаешь, кто-то из местной знати решил пойти по их стопам? Тогда зачем это все? Я обвел взглядом превращенную в пепел деревню. Слишком близко, чтобы не обращать внимания, но слишком далеко, чтобы попытаться удержать эту территорию за собой. Думаю, они решили разграбить королевские земли, которые станут, по их мнению, новой границей. Забрать ресурсы и людей, а сами деревни сжечь, чтобы они не стали опорой для армии Казантира, когда она двинется на север насаждать его власть. Возможно, это не единственный такой пример на линии будущего фронта. Как бы это дерьмово ни прозвучало, но нам повезло, я покачал головой. Приди мы в деревню на день раньше, и угодили бы в жернова. А может, наоборот, всех бы спасли, пробормотал Колтун. Вдруг их было не больше десятка. Чтобы напугать деревенских большого отряда и не нужно. Не строй из себя героя, друг, я похлопал Рыжего по плечу. Лучше не надо, это не наша война. И я рад, что на этот раз нам не пришлось делать этот сложный выбор. Правда, финал у этой истории все равно вышел поганый. Уже вечер, Мазай, нас отвлек Сивый. Мы рассчитывали заночевать здесь. Что будем делать? Я посмотрел на небо, где обе луны хоть уже и выползли на небосклон, но из-за пасмурной погоды были едва различимы. Через полчаса наступит непроглядная темень, продолжать движение в которой попросту бессмысленно. Скорее собьемся с пути и увязнем в снегу, чем выгадаем лишний десяток лик. То же, что и планировали ранее, ответил я. Снаряд в одну воронку дважды не падает. Последнее я пробормотал тихо себе под нос, но вездесущий Харки умудрился расслышать меня и на этот раз. Не знаю, что за снаряд, но видал я однажды, как даже стрела в стрелу попадала, сказал он. А первая к тому моменту уже аккурат в глазнице торчала. Остается надеяться, что про нас такую историю не сочинят. Готовьте лагерь. Из деревни вышли с рассветом, едва первые лучи солнца показались из-за гряды барьера. Лошадей в последний день решили не жалеть, заставляя активнее тянуть обоз по накатанной дороге. Благо снега уже не было несколько дней, что сильно облегчало их работу. Чем дальше мы продвигались в сторону заставы, тем больше крепло мое подозрение насчет следов, что опережали нас на нашем маршруте. К концу светового дня, еще до раннего зимнего захода солнца, мы уперлись в длинную очередь из сотен людей, пытавшихся найти прибежище в княжестве. И чем внимательнее я вглядывался в изможденные лица просителей, тем четче понимал, что ворота перед ними не откроются. Старики и малые дети, без денег и ценного имущества, за спиной лишь котомки из простой одежды, да примитивный скарб, на который не позарились разграбившие деревню мародеры. Все это – потенциальные иждивенцы, которых нужно будет содержать за государственный счет, или же они осядут в городах, пополнив ряды попрошаек и нищих. Черт, как же тяжело смотреть в эти усталые и уже почти отчаявшиеся глаза, особенно детям, которые, по всей видимости, уже второй день оставались без еды. Все внутри переворачивалось, заставляя чувствовать себя куском бездушного дерьма, с каждым шагом теряющего в себе остатки человечности. Наш тяжелый обоз начал подниматься в привратный подъем, влекомый сразу тремя лошадьми. Если бы не вооруженные всадники, окружившие его со всех сторон, то, думаю, отчаявшиеся люди попытались бы в него забраться, чтобы иметь хоть какой-то шанс пробраться внутрь. «Раздайте остатки еды, отдайте теплые вещи», — приказал я. Ланита с матерью под присмотром Гарунара и Колтуна начали раздавать в толпу наши припасы. Капля в море. Но люди на удивление мирно приняли все, избежав конфликтов и давки, после чего принялись делить жалкие крохи среди самых нуждающихся. Все-таки пожилые люди по-другому смотрели на жизнь. Харки же успел навести справки в толпе и сейчас делился информацией. Всех взрослых и старших детей увели вооруженные люди, тех, кто сопротивлялся, убили на месте. Они же разграбили и подпалили деревню, обвиняя во всем главного мага Казантира. Кричали что-то про свободу от тирании и начало новой жизни. Видимо, в этой новой жизни место нашлось далеко не для всех. Харки не стал продолжать дискуссию. Вместо этого лишь сказал: «Нам нужно идти. Боюсь, мы можем подарить ложную надежду этим людям. Им бы лучше поискать другое пристанище, где-нибудь у себя на родине. Они пришли сюда, потому что это было ближе всего. Думаю, соседние деревни постигла та же участь, а более длинный переход дети и старики просто не выдержат. У них ни припасов, ни даже палаток, чтобы заночевать на ночном морозе. Здесь в ущелье под стенами заставы хотя бы не так дует». Но Харки был прав, нам действительно нужно было двигаться. Скрипя зубами, я отдал приказ подниматься к внешней надвратной башне, сам же вдруг, неожиданно даже для себя самого, обратился к собравшимся перед крепостью людьми. «Продержитесь сколько сможете. Мы соберем для вас припасы и попробуем поговорить с командиром крепости». В глазах стариков появилась робкая надежда. Не за свою жизнь они так цеплялись, ответственность за детей давила куда сильнее, прижимая к земле и без того сутулые спины и плечи. «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» — шепотом спросил Харки. «Тут сотни две человек, да их прокормить, никаких денег не хватит. Если оптом, то на 5 золотых можно закупить самые простые теплые вещи и провизии на пару дней. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Нужно поговорить с Ратимиром и Лавлиеном. И повод повидаться с ними у нас есть». Стражники на воротах тоже были напряжены. Картина прибившихся под стены беженцев не оставляла равнодушными даже суровых мужиков из княжеской дружины. Но приказ есть приказ, и за стену они никого не пускали. «Кто такие? Только не говорите, что купцы без товара. Таких велено досматривать и разворачивать. Наемники, на контракте у Ратимира. Вот бумага». Воин с густой бородой пробежался глазами по тексту, кивнул остальным, мол, все в порядке, и махнул в сторону, где обычно досматривали грузы. «А с этими что?» — спросил я его между делом. «Так и оставит подыхать на холоде, там же дети». Десятник скривился как от зубной боли и заиграл желваками. «Не начинай, мне и так, поди, кошмары вторую ночь кряду снится будут. Но что я могу сделать? Да хотя бы поговорить с Ратимиром или Лавлиеном». В заставе ни для кого не было секретом, что именно эти двое всем здесь заправляли, а не этот тощий петух, которого зачем-то наделили статусом местного мэра. «Может, чтобы в крайнем случае была возможность все свалить на него? Вот ты и поговори, а мне мое место дорого. И ради этих приозерцев я им рисковать не хочу. Так и сделаю». «Ратимир где сейчас?» «В крепости». «Ага, кажись, у мага был. Видать, обсуждают. Ну тогда я туда, вы пока досмотром займитесь. Только одного бойца с собой прихвачу, для дела, не против же?» Бородач нехотя кивнул, давая добро. Выдернув из обоза Дунвиста и раздав инструкции остальным, я направился по знакомому маршруту к библиотеке. Вряд ли маг за время моего отсутствия изменил своим привычкам и стал принимать гостей в другом месте. «Кто такие?» И снова стражники, и снова вопросы. «Мазай, к главному магу Лавлиену и сотнику Ратимиру. Доложи о нашем прибытии благородным господам. Передай, что у нас срочные новости. Они не откажут нас принять». Копейщик внимательно осмотрел нас, не скрывая своего скептицизма насчет последнего утверждения. Наш потасканный вид явно не внушал ему уверенности в том, что мы достойны вести беседы с уважаемыми аристократами. Впрочем, ничего такого воин озвучивать не стал, а лишь отправил напарника сделать так, как было велено. А еще с десяток минут спустя, я уже восседал в облюбованном мной ранее кресле. Как и Дунвист, занявший последнее четвертое и сейчас с неприкрытым интересом разглядывающий полки с книгами. Вы вернулись раньше положенного срока, в голосе Ратимира послышалось недовольство и раздражение. Мы вернулись сразу, как выполнили свою часть сделки, ответил я. Оставаться дальше в Железном городе не имело смысла, это лишь поставило бы под угрозу всю нашу миссию. Что ж, о том, выполнили вы контракт или нет, решать не вам, а мне, как заказчику. Если бы это было так, Ратимир, то, боюсь, ни один контракт не был бы признан завершенным, а наемники за свою работу не получили бы ни монеты. Заказчик всегда скуп и не торопится расстаться с гонораром, он найдет до чего придраться, а потому не стоит отдавать такое право на откуп лишь одной заинтересованной стороне. Следи за языком, Мазай, помни свое место и с кем разговариваешь. Что-то Ратимир сегодня действительно не в духе, обычно он куда приятнее в общении, хоть у меня было и не так много возможностей иметь с ним полноценную беседу. Лавлиен также сидел угрюмый, словно все плохие новости они уже и так знали, а раздобытая нами информация серьезно запоздала, или же нет, и есть еще что-то, заставляющее их сейчас хмуриться, а мы собираемся вывалить на них очередную порцию дерьма, как бы то ни было. Король мертв, начал я. На его место метит главный маг королевства Казантир, и у него есть все шансы занять трон. Он спутался с Ковином и получает от него золото и поддержку, расплачиваясь при этом жертвенными камнями, добываемыми из юных и слабых одаренных. Маг собирает армию и орду наемников, чтобы загасить оставшиеся очаги сопротивления и подмять под себя все королевство. После этого он двинет войска дальше на север, чтобы насадить вольные головы тамошних баронов на острые колья и вернуть эти земли в лоно Приозерного королевства. Грозовое княжество станет следующей целью, и без посторонней помощи застава падет уже этим летом. Звенящая тишина повисла в зале библиотеки. Ни Лавлиен, ни Ратимир не торопились спорить или опровергать мои слова, называя их чушью. Напротив, они словно получили подтверждение своим опасениям, что явно не улучшило их настроение. Это если коротко, резюмировал я. Подробности, по всей видимости, расскажет вот этот человек. По крайней мере, мне его вручили за место обещанного послания. Дунвист хмыкнул, но отпираться не стал. В ответ на немой вопрос в глазах заказчика он действительно поведал важные детали, которыми я попросту не обладал. Например, информацию о раскладах сил, находящихся в распоряжении Казантира и его оппозиции, а также количестве магов Ковина, прибывших в столицу и их положении при дворе. Он даже выдал имена всех поставщиков живого материала, активно способствующих производству жертвенных камней. В общем, Хески поработал на славу. Единственное, что Дунвист не стал упоминать, так это свою причастность к убийству прошлого короля, которая хоть и против его воли, но все же имела место быть. Я тоже не стал акцентировать на этом внимание, мне все-таки с этим человеком еще в банк идти, обналичивать расписку. Если это все, то можете идти. Сотник устало потер лоб и убрал несколько прядей взмокших волос. Оставайтесь в городе, если у нас возникнут вопросы или мы захотим что-нибудь прояснить, то вы должны быть под рукой. Только если такое добровольное заточение в солнечной заставе будет оплачено, возразил я. Договор есть договор, Ратимир. Мы выполнили условия по контракту. Если хочешь спросить что-то еще, то делай это сейчас. Мы не княжеские дружинники, чтобы бесплатно исполнять твои распоряжения. Ты посмотри на него, вскинув брови, сотник обратился к главному магу. Общение с тобой не идет ему на пользу. Со мной он уже на ты, дерзит и не слушается. Может вздернуть его, ага, чтобы от нас разбежались последние наемники, которых в солнечной, и так, почти не осталось, Лавлиен отрицательно покачал головой. К тому же, я помню, что ты сам ему разрешил обращаться к тебе неформально. Ты ж это лизоблюдство терпеть не можешь. Ой, не начинай. Я потому и говорю, что ты на него плохо влияешь. И это ты посоветовал мне нанять именно бешеных зайцев. И что, разве они не выполнили контракт? Да еще на декаду раньше срока. Мне нужно на кого-то выплеснуть скопившееся во мне дерьмо. И сейчас лучше кандидатуры для этого просто не найти. Так почему ты мне мешаешь, защищая этого наглого наемника? Да делай что хочешь, маг безразлично пожал плечами. Я же сидел и лениво наблюдал за вялой перепалкой двух приятелей, делающих вид, что нас с Дунвистом тут попросту нет. Наконец, закончив, Ратимир снова обратился ко мне. Ладно, свободны, деньги получишь в гильдии, бумаги я подпишу. Но я пока не спешил покидать свое кресло. Есть еще одна тема, которую я хотел бы обсудить. Ну что еще? Раздраженно спросил сотник. Про беженцев, вы наверняка видели несколько сотен отчаявшихся людей под стенами крепости. Мы проходили через их деревню, там все выгорело дотла, им действительно некуда возвращаться. С каких это пор алчущих до монет стало волновать чужое горе? Не знаю, может с тех самых, как оно перестало интересовать тех, кому по роду перепало не только власти, но и ответственности. Ты это на кого намекаешь? Ты головой в походе ударился, что ли? Может все-таки вздернуть его, а? Мне хоть немного полегчает. Ратимир с надеждой посмотрел на Лавлиена, но тот снова отрицательно замотал головой. Что конкретно ты предлагаешь? Спокойно спросил маг. Ты же понимаешь, что если мы впустим одних, то следом придут другие. Солнечная долина не сможет прокормить избыток населения, тем более тех, кто сам ничего еще или уже не производит. Тысячи и тысячи беженцев, что придут к заставе в ближайшем будущем, вот результат проявления нашей слабости в настоящем. Дети не бесполезны, попытался возразить я. Они вырастут и станут новыми гражданами княжества, работающими и сражающимися во благо своей новой родины. У нас нет потребности в приросте населения, парировал Ратимир. С этим прекрасно справляются местные бабы. Ресурсы долины ограничены, даже несколько тысяч голодных ртов уже лишат нас излишков и поднимут стоимость еды для местного населения. Князь не пойдет на такое. Но, возможно, есть решение, задумчиво протянул Лавлиен. Правда, боюсь, оно понравится далеко не всем, включая князя, если он узнает. Поэтому будет лучше, если городская ратуша в этом участвовать не будут. Даже еще не услышав, что конкретно хочет предложить главный маг заставы, я уже понимал, что ничем хорошим лично для меня и зайцев это не закончится. Когда дверь за дерзкими наемниками захлопнулась, Ратимир испытующе посмотрел на Лавлиена. За время службы в заставе они стали хорошими приятелями. Благо, их личные интересы и интересы их покровителей пока не вступали в противоречие, что позволяло поддерживать дружеские отношения. Но при этом оба понимали, что любая размолвка в политических взглядах способна в одночасье превратить их из друзей в противников. Он слишком умен для наемника, наконец, проворчал сотник. Мне это не нравится. О, это лишь полбеды. Мазай вообще крайне интересная личность. Но лучше использовать его таланты, чем просто их похоронить. Он не угрожает княжеству, зато может быть ему полезен. И все же, слишком точный расклад для простого наемника. Спроси любого про возможную войну с Приозерьем и услышишь в ответ, что застава неприступна. А он так легко говорит, что к концу лета здесь будут хозяйничать Казантир и его войско, что хочется взять и отправить его в пыточную, чтобы доходчиво рассказать о вреде распространения подобного рода упаднических настроений. Но ты же с ним согласен. Сколько у князя профессиональных солдат? Не больше 3000. Даже если половина будет стянута сюда, крепость продержится не больше нескольких месяцев. Застава способна выдержать осаду из расчета 1:5. Если Казантир не дурак, он не будет гнать на убой все свое войско. У этой войны не будет победителя. То было раньше. Но ты же слышал, что сейчас новый король сможет отправить на штурм все 12 тысяч, и это, не считая 3000 наемников, многим из которых прекрасно известно расположение города и слабые места крепости. И ты прав, он далеко не дурак, раз смог прийти к власти и собрать в кулак такую силу. От этого только тревожней. Летом откроются малые перевалы, Ратимир рассуждал вслух. Скорее всего, он наводнит их своими людьми. Перекрыть их все мы не сможем, не хватит людей. Но и провести там большие отряды у приозерцев тоже не получится. Все равно не понимаю, не хватает какой-то детали, на которую должен рассчитывать Казантир, если он планирует взять грозовое княжество и не остаться с разбитой армией. Ковин, ты забыл, что будущий король спутался с темными магами. Как бы дурно ни пахли их методы, нужно признать, что они эффективны. Удар может прийти с самой неожиданной стороны. Застава – наша главная опора в обороне княжества. Но и она же – главная слабость. Как только крепость падет, шансов удержать долину не останется. Поэтому нам нельзя это допустить. Нам нужна помощь. Если император даже просто пододвинет свои войска к королевской границе, это уже может остановить Казантира от поспешных действий. Боюсь, что на карте появилось слишком много мест, где требуется присутствие имперских легионов. «Помощи не будет?» – напрямую спросил Ратимир. Лавлиен не спешил с ответом. Он медленно помассировал виски, борясь с усталостью и головной болью, навалившейся на него за последние бессонные ночи. Но, видимо, отдыха в ближайшее время не предвидится. как и возможности продолжать его эксперименты. А ведь он был уже так близко. «Не знаю», — наконец ответил он, — «но пока лучше рассчитывать на собственные силы. Мы не можем просто сидеть и ждать, когда Казантир официально объявит нам войну и перекроет ущелье. Мы окажемся отрезанными от внешнего мира. Как долго мы продержимся без торговли? Даже если мы удержим заставу, не пройдет и года, как из тихой гавани мы превратимся в протухшие болота. И все те, кто еще недавно так стремился сюда, заполонят малые горные тропы, унося с собой свои сбережения и обескровливая страну. Особенно, если Казантиру удастся навести в стране порядок и сделать хорошие предложения лучшим из наших граждан. К чему ты это ведешь? Я не хуже тебя представляю последствия экономической блокады окруженного горами со всех сторон княжества. Так часто бывает, когда твое преимущество является твоим же слабым местом. Я лишь хочу быть честным с тобой, а потому скажу как есть. Если империя не придет к нам на помощь, то князь будет искать поддержки в Грише. Летний перевал останется единственным каналом для внешней торговли. Тем более, что после устроенной Бродриком войнушки в северных баронствах, Гришу, как и нам, есть что делить с новым королем Приозерья. Это официальная позиция князя. Взгляд мага стал еще тяжелее и безрадостнее. Что ты, это лишь домыслы скромного сотника. Что ж, я их услышал, Лавлиен встал, давая понять, что прием гостей на сегодня окончен. Завтра я выезжаю в Триим. Постарайся до моего возвращения поменьше фантазировать, тем более вслух. Лучше займись обороной. С каким бы ответом я ни вернулся, это будет не лишним. Решение, предложенное Лавлиеном, действительно вряд ли кому могло понравиться. Оно даже мне не нравилось. Но маг однозначно дал понять, что иного варианта он не видит. Он согласился принять детей, и только детей, при условии, что будет организовано что-то вроде частного детского дома, в котором они будут проживать до того момента, пока не будут переданы опекунам, готовым их принять на постоянной основе. При этом ни о какой помощи из казны речи не шло, так как, по словам Лавлиена, только так мы сможем избежать излишнего внимания к этой теме со стороны князя и его чиновников. А значит, мы должны найти частных инвесторов, готовых безвозмездно профинансировать этот социальный проект хотя бы на первичном этапе. Учитывая сроки, таким инвестором могут стать только его инициаторы, то есть бешеные зайцы, которым в будущем предстоит найти тех, кто готов будет разделить с ними эту нелегкую ношу. В ответ на такое обескураживающее предложение я тут же выдвинул на роль соинвесторов кандидатуры очень уважаемых и дюжи благородных особ, которые по определению не могут быть равнодушными к такому человеческому горю, а именно господина главного мага и его друга сотника, совместно командующими войсками заставы. Ратимир хотел было вежливо отказаться и даже послал нас нахер, но Лавлиен урезонил его, убедив в необходимости проявления гуманности, а также пользе подобного рода пожертвований для репутации в местном сообществе и кармы в целом. В общем, на первичном этапе договорились собрать фонд в 10 золотых монет, 5 из которых выделяли зайцы, а еще по 2,5 должны были сброситься сотник и маг. Насколько хватит этих денег, и что делать, когда они закончатся, я пока не хотел даже думать. Оставалось надеяться только на то, что в простых людях куда больше тепла и света, чем в меркантильных аристократах, оценивающих даже детские жизни в монетах и перспективах. И вот теперь, мрачный и задумчивый, я шагал по коридорам крепости, чтобы снова выйти за стену и сообщить собравшимся там беженцам, что им придется вверить в жизнь почти сотни разновозрастных детей неизвестным людям, а самим, получив провизии в дорогу, отправиться поискать счастье в другом месте. Черт, видимо, накативший на меня цинизм, это не что иное, как защитная реакция организма на такой стресс. Сложно оставаться человеком, когда другие не хотят тебя в этом поддержать. Сложно, но необходимо. Не успел я выйти на крепостную галерею, ведущую к внутренней воротной башне, а в заставе их было целых 2, образующих между собой хорошо простреливаемую буферную зону, как услышал стон полной боли и отчаяния. Нет, не услышал, скорее почувствовал колебания силы на каком-то совсем ином плане бытия, чуждом и инородном. Словно не я их улавливал, а кто-то другой, а мне уже доставалась обработанная версия, привычная для восприятия моими органами чувств. Но в том, что это было проявлением неподдельного страдания, я был уверен. Да что за бесовщина! Близкое определение, раздавшийся в голове голос заставил замереть на месте. «Твоих рук дело!» спросил я, уже понимая ответ. «Я лишь помог услышать, а от тебя уже зависит, пройдешь ты мимо, или тебе-то это зачем, только не говори, что хочешь ей помочь». «Я и не говорю, может, я просто хочу тебе показать, что было бы лучше, если бы ты позволил мне сожрать их еще там, в храме. Меньше мучений, меньше боли». «Ты в порядке?» – спросил Дунвист, обративший внимание на мою внезапную остановку. «Да», – я решительно мотнул головой, прогоняя навязчивый голос из головы. «Дерьмо, только этого мне сейчас не хватало. Не помню ни одного раза, когда бы этот проклятый голос заговорил со мной просто так, и все бы закончилось тихо и мирно. Он – предвестник неприятностей, и идти у него на поводу – не лучшее решение. Лучше сначала все обдумать. Тем более, сейчас все равно не время, и меня ждут другие неотложные дела. Но разве я смогу теперь нормально уснуть, просто выкинув это из головы?» Сказать, что мое настроение после повторной встречи с беженцами было гадким, означало ничего не сказать. Вконец одолевшие меня апатия и хандра на фоне усталости и эмоционального истощения были сдобрены изрядной порцией рефлексии, постепенно переходящей в прокрастинацию. Не хотелось делать абсолютно ничего, а дел было не в проворот. В связи с этим я решился на отчаянный шаг, провести тотальное делегирование, а самому заняться тем, что не давало мне найти душевное равновесие и сбросить, наконец, этот груз ответственности. Как странно устроено человеческое сознание. Судьба одного конкретного ребенка сейчас волновала меня куда больше, чем будущее целого княжества со всеми его абстрактными жителями. И с этим я ничего не мог поделать. Если я по-прежнему хотел сохранить в себе человеческое начало, придется на время отринуть логику и здравый смысл и попытаться разобраться в этом деле. Что ж, решение принято, осталось придумать, как его воплотить в жизнь. А пока, Раст, собери всех в моем кабинете. Настало время раздавать монеты, а вместе с ними и новые задания. Уже, не стоит ли ребятам передохнуть, прежде чем браться за новую работу? Не переживай, махать топорами и тыкать копьями им не придется. Максимум, предстоит изрядно побегать, да активно шевелить извилинами. «Извилинами?» – недоуменно спросил мой помощник, а затем отчего-то, улыбнувшись, хмыкнул в усы. «Сейчас будут». Раст вышел, совсем ненадолго оставив меня наедине со своими мыслями. Видимо, прослышав, что в моем кабинете планируется выплата заслуженного вознаграждения, мои бойцы бежали сюда со всех ног. Иначе как объяснить тот факт, что уже через пару минут они буквально толкались в дверном проеме за право первым протиснуться внутрь и встать поближе к моему столу? «Орлы, горжусь вами», — начал я, даже встав из-за стола, чтобы каждому по очереди заглянуть в глаза. «Очередное непростое дело выполнено. А значит, пришло время наградить всех вас по заслугам. Тем более, так уж вышло, что заработали мы чуть больше, чем планировали, спасая жопу одного нашего знакомого. И я вам скажу, эта жопа оказалась очень даже ценной». Все разом развернулись и взглядами нашли Дунвиста, примостившегося за спинами парней в дальнем углу кабинета. Почувствовав всеобщее внимание, тот сперва картинно закатил глаза, после чего и вовсе наигранно поклонился собравшейся публике. «В общем, никто не останется обиженным, все будут довольны. А я безмерно рад, что могу положиться на вас в любом деле. С вами хоть к черту на рога. Вы – моя опора и будущее нашего отряда. Однажды имя бешеных зайцев будет греметь по всему Павелину, а каждого из вас будут знать в лицо и бесплатно угощать в любом трактире». С каждой новой воодушевляющей фразой выражение лиц наемников от благодушного и безмятежного становилось все более напряженным и подозрительным. Наконец, первым не выдержал Харки, взявший на себя смелость прервать мой монолог. «Командир, случилось чего?» «А, с чего ты взял?» «Ну так мы такого от тебя отродясь не слышали, и это мое упущение, которое я хочу сегодня исправить, как и то, что недооценивал вас, решая многие вопросы самостоятельно. Ведь если я могу рассчитывать на вас в бою, то почему не могу позволить проявить себя и в мирное время?» А поконкретнее, подозрение на лице Харки сменилось пониманием и обреченностью. «Все вы, неповторимые личности со своими сильными сторонами, и каждому из вас найдется применение на благо и процветание нашего отряда. Угу, оплатить-то будут». Харки, видимо, решил окончательно саботировать мою мотивирующую речь. «Ну что ж, платить? Нет. Скорее это повлияет на мое решение по вашему премированию. Каждый волен отказаться и выполнять свои обязательства строго по контракту. Впрочем, так же как и я. Ясно. А насколько, говоришь, была ценной жопа нашего нового старого друга? Ну, скажем, на 5 серебряных монет каждому. Дунвист в углу фыркнул, услышав, как дешево я оценил его вызволение из железного города. Он то знал, сколько я получил на самом деле. И это, конечно, не осталось незамеченным со стороны других бойцов. Мазай, ну сам подумай, включился в торг уже Пруст. Это же не абы кто, рыцарь, мечник, человек, переписавший историю, в конце концов. Думаю, такую ценную задницу стоит взвешивать исключительно в золоте. Я всмотрелся в заблестевшие алчностью глаза своих ребят и обреченно вздохнул, давая понять, что готов сдаться. Хорошо, будь по-вашему. По ползолотого каждому. Другое дело, одобрительно гаркнул Колтун, но быстро опомнился. Подожди, но это же то же самое. А с какого вы взяли, что можете со мной торговаться не нравится? Так идите и займитесь своими делами. Второй раз предлагать не буду. Все немного притихли, оценив перемену моего настроения. Лишь Харки довольно улыбнулся, будто этого и ждал. Больно он проницательный малый. Я в деле, сказал он. Даже если вообще не заплатит, что нужно-то? Я одобрительно кивнул, давая понять, что и не сомневался в нем. Конкретно тебе предстоит заняться поиском инвесторов для нашего социального проекта, ответил я, но видя в глазах Харки немой вопрос, добавил. На содержание детей нужны деньги, много денег. Финансировать только лишь за свой счет, означает разориться уже этой весной. Нужно найти тех, кто готов будет помочь. Раз тебе подскажет, с кого начать, он многих знает среди мастеровых и гильдейских, а еще местные аристократы. Возможно, среди них окажутся достойные люди, ну или те, кто позарится на такого рода рекламу. Задача ясна, сделаю что смогу. Харки ударил кулаком в грудь и сделал шаг назад, как бы приглашая следующего для получения инструкций. «А нам что прикажешь?» – послушно спросил Пруст, уже понимая, что соглашаться на мое предложение или нет, это лишь иллюзия выбора. «Не прикажу, а попрошу. Вы с братом займетесь поиском новобранцев. Отряд нужно расширять и сделать это еще до окончания весны. Сосредоточьтесь на тех, у кого уже был реальный опыт боевых действий. Это куда важнее, чем умение картинно махать оружием и выполнять команды на плацу. Ну и чтобы никакой гнили, отряд, как семья, и как я доверяю вам, так вы должны доверять тем, кто пойдет за вами. Списки кандидатов мне и... Как к тебе обращаться-то, не старым же именем?» Дунвист на мой вопрос пожал плечами, мол, зовите, как хотите. Но потом все же озвучил новую версию. «Дункар, лет 30 назад меня так звали. Ну что ж, значит, списки с кандидатами мне и Дункару не реже одного раза в декаду. Но лучше несколько хороших ребят, чем с десяток отребья. Ясно? Да, командир, приступим завтра же. Раст, знаю, что у тебя и так работы много, но нужна помощь в организации временного прибежища для детей. Пока их расселили в выкупленном тобой Юрикара дворе, но места там, сам понимаешь, мало. Как вариант, попробуй договориться со жрецом храма возле Заречной. Можешь взять с собой Зефа, он хорошо его знает, думаю, это поможет. Никого другого послать не могу, так как нужно будет обсуждать расходы и сметы. Колтун отправится с вами в качестве охраны. Раст картинно вздохнул, но все же согласно кивнул. Сивый, ты продолжишь тренировать бойцов, а потом и новобранцев. Еще мне понадобится твоя помощь в одном деле, но это позже. Тот спорить не стал, тем более для него мало что изменилось, разве что за это теперь еще и доплатить обещали. Гарунар, ты остаешься со мной, твоя помощь мне тоже понадобится в ближайшее время. Также прошу тебя помочь Ланите и ее семье с присмотром за детьми. Наймите еще 3-4 женщин, чтобы они организовали быт. Сделаю, наш гигант был как всегда немногословен. Что ж, все вроде бы при деле. Я еще раз обвел собравшихся теплым отеческим взглядом. Я знал, что могу рассчитывать на вас. Горжусь всеми вами. И надеюсь, что поводов для гордости со временем станет только больше. Если ни у кого вопросов больше нет, то предлагаю расходиться. День выдался тяжелым, поэтому лучшим решением сейчас будет поужинать и пойти спать. Благо теперь у нас было кому готовить нормальный ужин. Обещанные деньги за обоз я честно выплатил Ланите, но та, забрав их, огорошила меня идеей, что останется с нами и вместе с сестрой и матерью возьмут на себя хозяйственные хлопоты для нашего отряда. Что ж, неплохой вариант, тем более что денег она попросила немного. У меня есть. Что у тебя есть, Колтун? Говори уже. Ну так вопрос же есть. Раст тут говорил, что нужно будет пошевелить извилинами. Я думал, мы в дом удовольствий пойдем, шевелить так сказать. Я хотел было объяснить этому рыжему чуду, о каких извилинах шла речь, но потом подумал зачем. Тут ты прав, колтун, чертовски прав. Дела делами, а хороший отдых нам действительно необходим. Только давайте поскромнее что ли, а то солнечная еще наш прошлый раз не забыла. Глава 12. Разглядывая выставленный домом удовольствий счет, этого самого удовольствия во мне становилось все меньше. Мало того, что голова раскалывалась, так еще и пропили целое состояние. Ладно, хоть парни в основном платили из своих карманов, поэтому бюджет отряда пострадал не так сильно. Хотя я и туда своей щедрой рукой умудрился залезть, крича уже под утро что-то вроде хвалебной оди самому славному из всех возможных отрядов наемников, для которого их командиру ничего не жалко. А вот теперь от чего-то было жалко. Пруст, вот скажи мне, почему все опять так вышло? Помятый наемник с бледным лицом, которому по велению Рока выпал жребий передать мне записку из публичного дома, пожал плечами и ничего не ответил. Он вообще старался потише дышать, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, и уверен, отпусти я его сейчас, он завалится спать. Да и вопрос был скорее риторическим. Не мог же я обвинить во всем произошедшем своих парней, так как сам принимал активное участие в этом шабаше. Черт, лучше бы мне память отшибла, и я не помнил всего этого срама. С другой стороны, мы опять прогремели на всю заставу, так что, даже если забудешь, кто-нибудь обязательно напомнит. Ну хоть никто не пострадал, вроде. Где колтун? У него тут самая жирная доля. Судя по списку, он там вообще всех осеменить пытался. Отбыл с Ростом в Заречную с твоим поручением. И как их только ноги держат после такого, так Зев же с ними. Вот дерьмо, и почему я не додумался обратиться с утра к нему за помощью. Да и лекарь наш хорош, попутчиков на ноги поставил, а про своего командира и не подумал. Придется по старинке. Сейчас бы похлебки пожиже. Ладно, иди уже. Обед-то готов? Тут такое дело. Ты в общем сам лучше узнай. Пруст коротко поклонился и выскочил из кабинета. Да что происходит-то? Ладно, выясним. Тем более, что времени на раскачку нет. Дела не ждут, и часть из них придется сделать уже сегодня. Как бы худо мне не было. В обеденном зале приятно пахло едой, и в животе призывно заурчало. Хороший знак, значит, есть надежда на скорое восстановление. Послать, что ли, за Зефом кого-нибудь вдогонку? Нет, не лучшая мысль. Представляю, куда после такого скатится моя репутация среди зайцев. Понять бы еще, где эта манящая запахами еда запрятана. Тут в зал вошла Ланита, и я было уже обрадовался ее появлению. Но мне хватило и пары секунд, чтобы разглядеть все предвестники беды. Хмурый взгляд, плотно сжатые губы, вздернутый нос. Девушка была явно чем-то недовольна. Неужто мы вчера и здесь набедокурили? Да нет, вроде сразу завалились спать. Ланита, подскажи, а где бы мне раздобыть съестное? А что, у шлюх уже не кормит? Обронив грубую фразу, она развернулась на пятках и направилась к кухонному шкафу. Пока я думал, что на такое можно ответить, она достала накрытый полотенцем горшок с еще теплым рагу и с шумом поставила его на стол передо мной. Ни ложку, ни тарелку при этом не предложила, лишь фыркнула напоследок и скрылась с моих глаз. Вот тебе на. Это что, ревность, или просто неприятие морального разложения своего нанимателя? В любом случае, сегодня не тот день, когда хочется разбираться в сложных вывертах женской души. Чертыхнувшись, я поплелся самостоятельно искать, чем можно зачерпнуть из аппетитно пахнущего горшочка. Теплая еда и обтирание уже начавшим подтаивать на солнце снегом привели меня в относительный порядок. Поэтому я решил не сидеть и не заниматься самобичеванием, а поговорить с Сивым, которого нашел в его кустарном подобии алхимической лаборатории. Его куда более свежая физиономия позитива мне не добавила. Чертов мрачный, продавший свою душу демонам. Поди и здесь свою роль сыграла пройденная им трансформация. Как самочувствие? Бодро спросил он меня. Терпимо, бывало и хуже. Хорошо вчера погуляли, душевно, и ведь без сарказма говорит. Ага, мне вот кстати счет пришел из дома удовольствий. Судя по всему, ты вел себя скромнее всех. Да, ну так это смотря с кем сравнивать. Не ожидал я такой прыти от старика Роста, да и наш тихоня Гарунар сам на себя был не похож. Таких матерных песен отродясь не слышал. А голос-то каков? А если вспомнить, что в этот момент он голый выгуливал на балконе своего длиннющего змея, так вообще. Я даже слышал, что его с утра вроде как спрашивала парочка незамужних дам. Видимо, впечатлились. Сивый улыбнулся во все лицо, по-простому и беззаботно. Так, что и мне как-то на душе стало легче. Но Харки все равно никто не переплюнул, добавил он. Это же надо было на спор совратить владелицу дома удовольствий, чтобы получить скидку. Она ж раза в полтора его старше. Вот только когда уважаемая барма все-таки узнала, что неожиданная страсть, которой воспылал к ней наш Харки, не что иное, как результат азартного пари аж на целый золотой с главой кузнечного квартала, она этот золотой нам в счет добавила. Ну значит, то на то и вышло. Сивый уже еле сдерживался, чтобы не заржать. Как там Зев? Наверное, пребывает в культурном шоке после увиденного. Да нет, все с ним в порядке. Да и видел он не то, чтобы много. Как посвящение в наемники прошел и сразу проследовал со всеми почестями в спальню. Девушку для него я подобрал не самую красивую, а то знаю я этих юнцов, влюбится еще на свою голову. Сам такой был, зато недорого вышло, а опыта ей не занимать, всему парня научила. В общем, он там всю вторую половину ночи провел, а потом на полусогнутых ногах домой поплелся, даром что лекарь, видимо, все соки из него выпила, точно. Кстати, вот и пригодились те две серебрушки, правда еще одну пришлось накинуть сверху, так сказать, за переработку. Ладно, с Зефом все ясно, да и вообще, вроде все живы-здоровы, а это главное. Одно не могу понять, на кой хрен Шуст притащил к нам во двор эту облезлую псину, я когда про поиск новобранцев говорил, не это имел в виду. Собака-то, говорит, она ему этой ночью жизнь спасла, что там конкретно случилось, лучше у него узнать. Он вроде во дворе был, будку мастерит. Если честно, пока нет желания узнавать новые подробности о наших ночных похождениях. Давай лучше про дело поговорим. Не спрашивай зачем, но мне нужна та сонная дрянь, которой мы усыпили мага-извращенца. Знаю, что пузырек был последний, но может что-то осталось. Немного оставалось. Зев не все потратил. Можно разбавить, если реагенты найдем. Концентрация будет похуже, но на простых людей подействует, особенно если они в замкнутом пространстве будут. Сделаешь, только постарайся без лишних глаз и ушей. Попробую. Точно нельзя поинтересоваться, для чего она тебе, а то может еще чем помочь смогу. Не знаю, я отрицательно покачал головой, но думаю, лучше пока никого не втягивать, если этого можно избежать. Разве что, покажи, какие склянки из сумки коменданта у нас еще остались. Может, найдется что-то еще полезное. Как скажешь, но если что, обращайся. Сивый не стал настаивать, а лишь исполнил просьбу, за что я был ему благодарен. Оставив бывшего мрачного в своей лаборатории, я двинулся дальше. Созревший за ночь план требовал подготовки, и краеугольным камнем в нем была сама возможность попасть и задержаться в крепости. И для этого у меня была только одна проверенная возможность. Лавлиена я застал готовящимся к отъезду. Оттого он был раздражен и нетерпелив. Не лучший момент для просьб и прошений. Ты просишь меня о доступе в библиотеку, но, если ты помнишь, в прошлый раз ты получил такую возможность за то, что согласился помочь мне с одним делом. Почему на этот раз я должен впустить тебя просто так? Мы все в одной лодке. Разве не будет лучше, если по эту сторону стены будет еще один хороший маг, способный дать отпор захватчикам? Не убедил. Ты наемник, и никто не даст гарантию, что уже завтра Мазай и его зайцы не выступят на стороне Казантира, который попросту больше им заплатит. Ну не все так просто, деньги не всегда решают, на чьей стороне мы будем сражаться. Нам не чужды понятия совести и морали. Еще недавно ты помог Бродрику захватить чужие родовые земли и утвердить на них свою власть. И я вынес из этого хороший урок, если помнишь. И все равно, нет, предложи что-то другое. Скидку на следующий контракт, сделал я очередную попытку. Только если на всю стоимость. Не смешно. Мы оба замолчали на какое-то время. Я в поисках новых аргументов, а Лавлиен, занятый укладыванием каких-то книг и записей в свою дорожную сумку. Тогда может знание в обмен на знание, и что ты можешь предложить мне? Ну хотя бы свои мысли и домыслы после пребывания в рядах защитников угрюмой крепости, когда на нее нахлынула орда из бездны. Кажется, ты был не прочь послушать эту историю. С этими словами я выложил на стол перстень одного заносчивого баронского отпрыска, так сказать, чтобы подогреть интригу. Да, было такое, но ты, помнится, отказался ее рассказывать. Ты же сам говоришь, что за просто так нельзя делиться знаниями. Лавлиен криво ухмыльнулся, но все же плюхнулся в свое кресло. «Надеюсь, оно того стоит, и ты не потратишь зря мое время. Как и я надеюсь, что в этих книгах осталось еще хоть что-то полезное, кроме сплошного словоблудия этих горе-философов». Уже немолодой маг вновь оценивающе посмотрел на меня, словно взвешивая все за и против. «Возможно, предположение Ратимира о том, что я на тебя плохо влияю, было недалеко от истины. Так может и его предложение на твой счет тоже не стоит игнорировать? Это которое вздернуть, что ли? Да глупости это. Что ж, считай, что мы договорились, и один день в библиотеке у тебя есть, с восхода и до полудня. Под присмотром Стродера, разумеется. Выкладывай, что за перстень и почему мне это может быть интересно». Получив заветное согласие, я рассказал ему о нашей первой и второй встрече с Ухвестом, младшим сыном барона Трастаса, и даже о тех событиях, что уместились в промежутке между ними. Конечно, я старательно упускал ненужные или неудобные детали, но в целом необходимая картина у Лавлиена должна была сложиться. По крайней мере, по его глазам я видел, что определенные выводы он для себя сделал и нашей сделкой не разочарован. Оставив мага с этой как минимум интересной информацией и предварительно заручившись его обещанием предоставить пропуск в библиотеку, я решил прояснить еще один момент. Дойдя до того же места, что и в прошлый раз, я облокотился на каменную стену коридора и, прикрыв глаза, наверное, впервые сам обратился к засевшей во мне сущности. Где ее держат? Какое-то время я прождал безрезультатно, но как только решил двигаться дальше, ответ все же последовал. «Ты хочешь, чтобы я помог, только не начинай торговаться. Хватит с меня уже. Либо ответь, либо умолкни». И снова небольшая пауза, заставляющая усомниться в правильности своего решения. «Не знаю, где-то в толще горы, ближе к правой скале ущелья. Я не могу видеть, только слышать зов. Она зовет, кого? Не она. Хотя их уже трудно отделить друг от друга. Зовет того, кто прекратит страдания. Это мы еще посмотрим», упрямо пробормотал я уже вслух. Когда я вышел наружу, уже начало темнеть. Зимние дни коротки, особенно если начинать их в обед. И тем ценнее был каждый светлый час, который можно использовать с пользой. Вот только какие-то дела лучше делать под покровом темноты. Вчера уже перед рассветом, когда наши братья, вконец устав отдыхать, собралась идти домой, какой-то мальчишка сунул мне в руку записку. Даже не записку, а грубо нарисованный рисунок, девичья коса, с вплетенной в нее лентой. И то, что для других мало что значило, для меня было предельно понятно. Правда, ни времени, ни места встречи на клочке бумаги записано не было. Потому сейчас, покинув крепость, я решил просто дожидаться новостей в малолюдном месте, выбрав для этого свою обычную площадку для тренировок за городом. Уже окончательно стемнело, а я изрядно замерз, когда между стволами деревьев появилась человеческая фигура. Меня даже на короткое время пробил озноб, а вдруг это ловушка? Но появившийся гришец, одетый на этот раз лишь в гражданское, а я-то думал, они в доспехах даже спят, продемонстрировал раскрытые ладони и доверительно улыбнулся. «Вот мы снова и встретились, верно? Но в прошлый раз вас было двое», сказал я и, стараясь не демонстрировать нервозность, огляделся по сторонам. «Нас и сейчас двое», как ни в чем не бывало, ответил он. «Кто-то же должен следить за тем, чтобы наш разговор остался только нашим разговором. Судя по всему, вы не смогли договориться с магом», предположил я. «Он не стал даже слушать. И что вы хотите в этом случае от меня? А что обычно хотят от наемников? Предложить контракт, конечно. Полагаю, заключать его мы будем не через гильдию, обойдемся без посредника. Что ж, выкладывайте карты, что конкретно вы хотите, чтобы я сделал. Ты уже знаешь, лучше поговорим о стоимости и деталях. От денег я откажусь, а вот от помощи нет. Нужно зелье или иной способ обездвижить ее. Боюсь, уже поздно пытаться решить этот вопрос лишь разговорами.